Опять цветут цветы. Все вроде хорошо, но оглянусь назад, там рушатся мои мечты. Все вроде хорошо, но посмотрю вперед, не вижу там я красоты. Если бы не ты, то это все пустяк, знаю это наперед. Мы закрываем за собою двери, ведь этот мир надежд для нас потерян. И эту черную потерю не забыть нам под беда. Мы закрываем за собой двери, ведь ты теперь себе и мне не веришь. И пусть глаза затянет пелена. Повисла тишина. Все вроде хорошо, но оглянусь назад, там городская суета. Все вроде хорошо, но посмотрю вперед, там только тень от фонарей. Если бы не ты, то это все пустяк, но ты холодная, как лед. Мы закрываем за собою двери, этот мир надежд для нас потерян. Эту черную потерю не забыть нам под беда. Мы закрываем за собой двери, ты теперь себе и мне не веришь. И пусть глаза затянет пелена. Мы закрываем за собой двери, этот мир надежд для нас потерян. Эту черную потерю не забыть нам под беда. Мы закрываем за собою двери, ведь ты теперь себе и мне не веришь. И пусть глаза затянет пелена. Пусть глаза затянет пелена.